Гарри знал, что Снег думает сейчас о прошлогодних уроках окклюменции, закончившихся полным провалом. Он не опустил глаз и продолжал свирепо смотреть на Снега, пока тот не отвернулся. «Сейчас», — снова заговорил Снег, — «вы разделитесь на пары. Один партнер попытается без слов навести порчу на другого. Другой будет пытаться также молча отвести от себя порчу. Приступайте». Снег не знал, что Гарри в прошлом году обучил по крайней мере половину курса всех участников ОДДЭ выполнять щитовые чары. Но никто из них раньше не пробовал делать это без слов. Естественно, многие стали жульничать, произносили заклинания не вслух, а шепотом. Само собой, через 10 минут после начала урока Гермиона сумела без единого звука отразить направленное на нее Невиллом заклятие подножку. «Любой нормальный учитель за такое достижение наградил бы Гриффиндор не меньше, как 20 очками», — подумал Гарри с горечью. Но Снег как будто ничего не заметил. Пока ученики упражнялись, он расхаживал по классу, как всегда, похожий на гигантского нетопыря. Около Гарри и Рона он остановился посмотреть, как они справляются с заданием. Была очередь Рона — насылать порчу на Гарри. Рон весь побагровел, крепко сжав губы, чтобы случайно не поддаться соблазну прошептать заклинание. Гарри высоко поднял волшебную палочку, готовый в любой момент отразить заклятие, которого, похоже, ему не суждено было дождаться. «Какое убожество, Уизли!» — сказал Снег, понаблюдав за ними некоторое время. «Дайте-ка я покажу, как это делается». Он так быстро взмахнул волшебной палочкой, целясь в Гарри, что Гарри среагировал чисто машинально. Напрочь позабыв о невербальных заклинаниях, он завопил «Протего!». Щитовые чары получились у него такими мощными, что Снег отлетел назад и врезался в соседнюю парту. Весь класс оглянулся и теперь смотрел, как Снег, злобно нахмурившись, поднимается на ноги. «Вы помните, что мы сегодня занимаемся невербальными заклинаниями, Поттер?» «Да», — сдавленно ответил Гарри. «Да, сэр». «Совсем не обязательно называть меня сэр, профессор». Слова вырвались, прежде чем Гарри понял, что он говорит. Несколько человек ахнули, в том числе и Гермиона. Зато Рон, Дин и Симус одобрительно заулыбались за спиной у Снега. «Явитесь в субботу вечером ко мне в кабинет», — приказал Снег. «Наглости, Поттер, я не потерплю ни от кого, даже и от избранного». «Это было классно, Гарри», — давился от смеха Рон, когда вскоре после этого они были отпущены на перемену и отошли на безопасное расстояние от кабинета. «Не надо было тебе этого говорить», — проворчала Гермиона, хмуро взглянув на Рона. «Что тебя дернуло?» «Если ты заметила, он хотел наслать на меня порчу», — вскипел Гарри. «Мне этого хватило на уроках окклюменции. Почему он не найдет себе для разнообразия другого подопытного кролика? И вообще, как это Дамблдору пришло в голову отдать ему уроки по защите? Слышала, как он разливался о темных искусствах? Он их просто обожает. Прям такие они все изменчивые да многогранные». «Знаешь», — сказала Гермиона, — «а я как раз подумала, что он говорил совсем как ты». «Как я?» «Да, когда-то нам рассказывал, что это такое — сразиться с Волан-де-Мортом. Ты говорил, что тут мало просто заучить кучу заклинаний. Сказал, можно рассчитывать только на самого себя, на свои мозги, на свою храбрость. Так ведь примерно то же самое говорил и Снег, верно? Что, по сути, главное — быть храбрым и быстро соображать». Гарри был совершенно обезоружен тем, что она настолько ценит его слова. Даже выучила их наизусть, словно общую теорию заклинаний. А потому не стал больше спорить. «Гарри! Эй, Гарри!» Гарри оглянулся. Его догонял Джек Слоупер, один из прошлогодних загонщиков Гриффиндора со свитком пергамента в руке. «Это тебе!» — пропыхтел Слоупер. — «Слушай, говорят, ты теперь капитан команды. Когда отборочные испытания?» «Я еще не решил», — ответил Гарри, а про себя подумал, что Слоуперу сильно повезет, если он сумеет снова попасть в команду. — «Я тебе скажу. Ну, ладно, я надеялся, они будут в эти выходные». Но Гарри уже не слушал. Он узнал тонкий косой почерк Дамблдора на пергаменте. Бросив Слоупера на полуслове, он быстро пошел прочь вместе с Роном и Гермионой, на ходу разворачивая пергамент. «Дорогой Гарри, я хотел бы приступить к нашим индивидуальным занятиям в эту субботу. Приходи, пожалуйста, ко мне в кабинет в 20:00. Надеюсь, первый учебный день прошел хорошо. Искренне твой, Альбус Дамблдор. Постскриптум. Я очень люблю кислотные леденцы». «Он любит кислотные леденцы?» — с недоумением переспросил Рон, прочитав записку через плечо Гарри. «Это пароль для горгульи, которая охраняет его кабинет», — тихо объяснил Гарри. «Ха! Снег не обрадуется! Я теперь не смогу явиться к нему после уроков!» Весь остаток перемены друзья гадали, чему Дамблдор будет обучать Гарри. Рон считал, что это, скорее всего, будут какие-нибудь потрясающие эффектные заклятия, неизвестные пожирателям смерти. Гермиона сказала, что это запрещено законом, и более вероятно, что Дамблдор хочет обучить его каким-то сверхсовершенным разновидностям защитной магии. После перемены она пошла на свою нумерологию, а Гарри и Рон вернулись в гостиную и с большой неохотой взялись за домашнее задание Снегга. Оно оказалось таким трудным, что они не закончили его даже после обеда, когда к ним на следующий свободный урок присоединилась Гермиона. Правда, с ее приходом дело пошло значительно бодрее. Только они одолели, наконец, эту работу, прозвенел звонок на сдвоенный урок зельеварения, и они бросились знакомой дорогой вниз в подземелье, в классную комнату, где так долго царил снег. Когда они подбежали к дверям класса, оказалось, что продолжать обучение на уровне жаба решились не больше дюжины человек. Крэб и Гойл, очевидно, не получили достаточно высокой оценки на сов, но четверо слизеринцев все-таки набрали нужное количество баллов, в том числе и Малфой. Еще в коридоре было четверо ребят из Коктеврана и один пуффендуец, Энри Макмиллан. Гарри он нравился, несмотря на свою напыщенность. «Гарри», — сказал Эрни с важным видом, протягивая ему руку, — «я не имел возможности поговорить с тобой сегодня утром на защите от темных искусств. На мой взгляд, урок был хороший, но, конечно, щитовые чары — это старый трюк для нас, ветеранов ОД. Рон, Гермиона, как поживаете?» Они успели только ответить «нормально», когда дверь классной комнаты открылась и показался сперва живот Слизнорта, а потом уж он сам. Радостно улыбаясь из-под пышных, как у моржа, усов, он одного за другим пропускал учеников в класс, причем с особенным энтузиазмом приветствовал Гарри и Забини. В подземелье непривычно клубился разноцветный пар, и витали удивительные запахи. Гарри, Рон и Гермиона с интересом принюхивались, проходя мимо огромных котлов, в которых что-то кипело и булькало. Четверо слизеринцев уселись вместе за один стол. Другой заняли четверо коктевранцев. А Гарри, Рону и Гермионе осталось сесть с Эрни. Они выбрали себе стол поближе к котлу с золотистой жидкостью, от которого шел самый заманчивый аромат. Гарри он напомнил одновременно пирог с патокой, запах дерева от рукоятки метлы и что-то цветочное. Кажется, так пахло в норе. Он поймал себя на том, что дышит глубоко и медленно, и пар от зелья понемногу наполняет его до краев, словно чудесный напиток. Его охватило ощущение невероятного довольства. Он улыбнулся Рону через стол, и Рон лениво улыбнулся в ответ. «Нотис, нотис», — проговорил Слизнорт. Очертания его массивной фигуры мерцали и расплывались в мареве многоцветного пара. «Все достали весы, наборы для приготовления зелья, и не забудьте учебники, расширенный курс зельеварения». «Сэр», — Гарри поднял руку. «Гарри, мой мальчик». «У меня нет учебника и весов. Ничего нет, и у Рона тоже. Понимаете, мы не знали, что нам можно будет продолжить курс». «Ах, да. Профессор МакГонагал что-то упоминала. Не волнуйтесь, не волнуйтесь ни о чем, мой милый мальчик. Сегодня вы можете взять ингредиенты из моего шкафа, и какие-нибудь весы для вас найдутся. И еще имеется небольшой запас старых учебников. Можете пользоваться первое время. а там напишите во Флоридж и Блотс. Слизнорд порылся в шкафчике в углу, извлек два сильно потрепанных экземпляра расширенного курса зельеварения Либациуса Бораго и вручил их Рону и Гарри вместе с двумя парами потускневших от времени весов. Нос. Слизнорд снова встал у доски, выпятив и без того объемистую грудь, так что пуговицы на жилете грозили оторваться. — Я приготовил для вас несколько зелий. Такого рода зелья вы должны будете уметь готовить к экзамену жаба. Вы, наверное, о них слышали, даже если пока еще ни разу не варили. Кто-нибудь может мне сказать, что это за зелье? Он указал на котел рядом со столом слизеринцев. Гарри приподнялся со стула и увидел, что в котле кипит жидкость, с виду похожая на обыкновенную воду. Гермиона отработанным движением подняла руку раньше всех. Слизнорд указал на нее. «Это сыворотка правды, жидкость без цвета и запаха, которая вынуждает того, кто ее выпьет, говорить правду», — сказала Гермиона. «Очень хорошо, очень хорошо», — одобрил Слизнорд. «А теперь», — он указал на котел возле стола коктевранцев, «это зелье также широко известно. Мы в последнее время не раз упоминалось в министерских брошюрках. Но кто знает...» Гермиона снова быстрее всех подняла руку. «Это оборотное зелье», — сказала она. Гарри тоже узнал густую, тягучую, медленно булькающую субстанцию цвета глины во втором котле. Но он не обиделся на Гермиону за то, что та ответила первой. В конце концов, именно она сумела изготовить это зелье, когда все они еще учились на втором курсе. — Отлично, отлично. Ну, а это... Да, моя дорогая, — сказал Слизнорд, слегка ошарашенный активностью Гермионы, которая снова подняла руку. — Это амортенция. — В самом деле, как-то даже глупо спрашивать, — сказал потрясенный Слизнорд. — Но вы, вероятно, знаете, как оно действует. — Это самое мощное приворотное зелье в мире, — сказала Гермиона. — Совершенно верно. А вы, видимо, узнали его по особому перламутровому блеску. — И потому, что пар завивается характерными спиралями, — с большим воодушевлением ответила Гермиона. — И еще оно пахнет для каждого по-своему, в зависимости от того, какие запахи нам нравятся. Например, я чувствую запах свежескошенной травы и нового пергамента и... Тут она слегка порозовела и не закончила фразу. «Позвольте узнать ваше имя, моя дорогая», — спросил Слизнорд, будто не замечая смущения Гермионы. «Гермиона Грейнджер, сэр». «Грейнджер, Грейнджер. Вы, случайно, не в родстве с Гектором Дагворд Грейнджером, который основал сугубо экстраординарное общество зельеварителей?» «Нет, не думаю, сэр. Видите ли, я из семьи маглов». Гарри заметил, как Малфой наклонился к Нотту и что-то зашептал ему на ухо. Оба гадко засмеялись. Но Слизнорд немало не огорчился, напротив. Он так и лучился улыбкой, переводя взгляд с Гермионы на Гарри, который сидел рядом с ней. — Ага, моя лучшая подруга из семьи маглов и учится лучше всех на нашем курсе. Полагаю, это и есть та подруга, о которой ты говорил, Гарри? — Да, сэр, — сказал Гарри. «Очень хорошо, мисс Грейнджер. Примите заслуженные 20 очков в пользу Гриффиндора», — добродушно проговорил Слизнорд. У Малфоя было такое же выражение, как в тот раз, когда Гермиона врезала ему по физиономии. Гермиона, сияя, повернулась к Гарри и зашептала. «Ты правда сказал ему, что я лучшая на курсе? Ой, Гарри!» «А что тут такого особенного?» — непонятно почему насупился Рон. «Ты и есть лучшая. Я бы тоже так ему сказал, если бы он меня спросил». Гермиона улыбнулась, но приложила палец к губам, потому что Слизнорд опять начал что-то говорить. Рон выглядел несколько раздраженным. «А, разумеется, на самом деле амортенция не создает любовь. Любовь невозможно ни сфабриковать, ни сымитировать, нет. Этот напиток просто вызывает сильное увлечение, вплоть до одержимости. Вероятно, это самое могущественное и опасное зелье из всех, что находится сейчас в этой комнате. О, да, — прибавил он, серьезно кивая, недоверчиво ухмылявшимся Малфою и Нотту. — Вот поживете с мое, наберетесь жизненного опыта, тогда уже не станете недооценивать силу любовного наваждения. — А теперь, — продолжал Слизнурт, — пора приступать к работе.